Глава 15. Егор. Лёд и трибуны вокруг были пустыми. Я позаботился, чтобы нам с сыном никто не мешал. Матвей долго осматривался, потом повернулся ко мне. «Зачем ты меня сюда привёз?» — спросил он с гневом. «Ты мне не нужен. Я думал, ты настоящий, а ты... ты предатель!» В этом предатель сплелись голоса Матвея и его матери. Я стиснул зубы. «Я ненавижу тебя, понял? Не подходи к нам с мамой. Мы будем жить без тебя. На меня клуб внимание обратил. Я буду много тренироваться и стану чемпионом. А у нас с мамой все будет хорошо без тебя. Я ей дом куплю и буду всегда любить. Я ее никогда не предам. А ты нам не нужен». Он было бросился прочь, но я догнал его, схватил за плечо и рывком развернул к себе. «Хочешь отношения выяснить? Давай выясним. Только не так». «А как?» «На льду», — сказал уже спокойно. «Ты и я. Вдвоем. Ты же надрать мне задницу хочешь, верно? Раз на тебя внимание обратили, значит, ты хорош на льду. Ну давай, покажи, чего ты стоишь. Давай с тобой решим наши проблемы, как мужик с мужиком». Он упрямо поджал губы. «Твоя форма у меня в машине», — добавил я. «А для себя я что-нибудь придумаю. Давай, Матвей. Уделаешь меня, я поступлю, как скажешь. Скажешь, чтобы не подходил к тебе и твоей маме, не буду. Скажешь, чтобы исчез, исчезну. А если выиграю я?» «Ты не выиграешь!» Он решительно протянул мне руку, и я пожал его ладонь. Ожидал, что рукопожатие будет слабым, детским, но оно оказалось крепче, чем у многих взрослых мужиков. А в глазах сына стояли гнев и упрямство. Таким был я перед важными играми, и пусть гнев его не относился к игре, я видел себя. Когда-то я отказался от сына. Чтобы все уладить, мне потребовалось около 2 часов. Чтобы исправить, потребуется, вероятно, вся оставшаяся жизнь. Но это того стоит. Шайбу мы гоняли уже порядка 10 минут, и с каждой из них удары Матвея становились все более ожесточенными. Раньше мы с мужиками встречались на льду, чтобы вспомнить старые времена. Но последние 3 года собраться не выходило. Отсутствие тренировок сделало свое дело. Сыну до меня, разумеется, было далеко, но противником для своих 10 он оказался более чем достойным. Я едва успел отбить летевшую на ворота шайбу. До этого пару я уже пропустил. «Не играй в поддавки!» – зло крикнул Матвей. И не собирался. «Это парень не в моих интересах». Я перехватил шайбу и, провернув маневр, отправил ее в ворота. Меня и самого разбирали злость, досада, сомнения. Я понятия не имел, как правильно, а как нет. Сволочь, интуиция молчала, а прав на ошибки больше не было. Внутренние псы рвались с цепей и завывали, требуя расправы над прошлым. Но даже спусти я их, прошлое уже ушло. Матвей размахнулся, и шайба, пролетев, угодила мне в ногу. Если бы не защита, пришлось бы хреново. Он сделал это специально, я знал. «Что, легче стало?» Вместо ответа он стремительным маневром снова завладел шайбой. Я отобрал ее, но отправить ворота не успел, она опять оказалась у Матвея. Он разогнался, и шайба полетела было в ворота, но ударилась о штангу. Между нами снова завязалась борьба. «Давай!» – заорал я. «Докажи мне, что я отстой! Давай!» Матвей стал выбиваться из сил, злость мешала ему. Я отобрал у него шайбу и отправил в ворота. Потом еще раз. «Отбирай ее!» — крикнул я. «Что ты телишься? Давай! Ты же заявлял, что я проиграю!» Он пошел в атаку. Наши клюшки столкнулись. Шайба отлетела в сторону и ударилась о борт. Матвей вдруг швырнул клюшку. «Ты меня бросил!» — закричал он, и голос его эхом отдался от стен, зазвучал под сводами катка. Я смотрел на сына, а по его лицу катились крупные слезы. «Матвей!» Подъехал было к нему, но он не дался. Дернулся в сторону, но тут же снова повернулся ко мне и заорал на весь каток. «Почему ты меня отдал? Я тебе был совсем не нужен. Почему ты меня маме не оставил?» Я не знал, что ему ответить. Взрослый мужик стоял, как обосранный, и молчал. «Что я такого сделал, что ты от меня отказался? Почему других забирают, а ты от меня отказался? Я так ждал, что за мной придут, но никто не приходил. Я...» Он заревел в голос. Больше я не разбирал слов, да и не хотел. подъехал к сыну и обнял его. Он вырывался, но я держал крепко, хоть сил для этого нужно было немерено. Это было все, что я сейчас мог, держать своего парня и, стиснув зубы, ждать. «Я так сделал, потому что был трусливым глупцом», — сказал наконец. «Больше мне тебе сказать нечего». Матвей всхлипнул несколько раз. Вокруг были холод и лед, и только в нас жизнь. Подняв наши клюшки, я подъехал к борту. Сын посмотрел на меня, все еще зло, но в этот момент я четко знал, шанс у меня все же есть. «Я дико проголодался. Составишь мне компанию?» Он промолчал, снял шлем и бросил на пластиковое кресло. Я вышел за борт. «Я не могу исправить прошлое, сын, но знаю, есть две вещи, которые разрушают, как не разрушает ничего». «Какие же? Бомбы и наркотики?» Я усмехнулся. Черт знает, сарказм это был или нет. Ложь и ненависть. Слава богу, ложь для меня закончилась. Даже если твоя мама откажется иметь со мной дело, я хотя бы больше ей не лгу. Хочешь сказать, я должен перестать тебя ненавидеть? Сказать я могу что угодно, но выбор за тобой. Я взял наши шлемы, и мы вместе пошли в раздевалку. Переодевались молча, ничего друг другу не говоря. Временами мне казалось, что Матвей готов опять заплакать, но нет. «Возьми». Я положил на скамейку рядом с ним Макса. «Возможно, когда-нибудь он поедет с тобой на чемпионат мира или Олимпиаду». «Мне от тебя ничего не надо». «Считай, что он не от меня». «Все равно не надо». Он смахнул плюшевого песика на пол. Я посмотрел на игрушку. «Хорошо, не надо, так не надо. Оставь его здесь. Думаю, он тебя любит, но раз тебе он не нужен, пусть так. Он игрушка, а игрушки не умеют любить». «Да, не умеют, но ты же его любишь». Я пошел к двери. «Я на минуту, нужно кое с кем переброситься парой слов. Заканчивай переодеваться. Не хочешь есть, отвезу тебя к матери». Матвей проводил меня взглядом. Выйдя из раздевалки, я с размаху ударил кулаком об стену. «Проклятье! Шанс-то у меня появился. Только как им правильно воспользоваться? Кто бы мне сказал?»